Однако выступить с покаянной речью – это проще всего. Важно, как поведет себя человек дальше. Аболицкий прямо с заседания обкома отправился на узел связи и послал своим заместителям шифровку с приказами, отражающими только что принятое обкомом решение. Вернувшись к себе, Григорий Васильевич многое сделал и для лучшего использования мин замедленного действия, и для расширения подпольной партийной сети. Вместе с новым комиссаром батальона Акимом Захаровичем Михайловым он быстро выправил положение. Таков был наш комбат один, герой Советского Союза Григорий Аболицкий, человек сложный, своеобразный, к которому мы пришли тогда в гости. «Добро пожаловать! Милости просим к нашему партизанскому огоньку!» — говорил Аболицкий, распахивая перед нами дверь хаты землянки. В данном случае роль партизанского огонька выполняли несколько электрических лампочек, ярко сиявших над уже накрытым столом. В углу разукрашенная елка, по стенам гирлянды из елочных веток, образующие две цифры 1944 и 100. Значение второй цифры понятно каждому из нас не меньше, чем значение первой. Ровно 100 вражеских эшелонов подорвал на Волыне первый батальон. Да чего же приятно такая круглая цифра к Новому году. И не мешало лишний раз представить себе, что за нею скрывалось. Целые парки искореженных паровозов и вагонов. Горы военной техники врага, приведенной в полную негодность. Обширные кладбища, не доехавших до фронта гитлеровских солдат и офицеров. Огромное количество боеприпасов, обмундирования, продовольствия, которых так и не получили немецкие войска. Есть еще нечто очень весомое за этой круглой цифрой, подкрепленное боевыми делами других наших батальонов, почти полный выход из строя всех дорог Ковельского узла. «Прошу к столу, товарищи, рассаживайтесь», — приглашает Аболицкий. «Подожди, Гриша, дай со старыми друзьями поздороваться», — говорю я. «Тут у тебя по-прежнему черниговское заселье». Пожимаю руки начальнику штаба Ивану Решетько и чекисту Василию Зубко. Оба они из Малодевицкого района Черниговской области. Однако черниговцами мы называем партизан не только по месту рождения или прежней работы, но и по месту вступления в наши отряды. Вот командир батальонной разведки, сероглазый, розовощекий Павел Ганжа. Он уроженец Орловщины, но для нас Ганжа – черниговец, потому что пришел к нам где-то под Корюковкой или Щерсом. Считаем мы черниговцем и секретаря партбюро Семена Газинского, хотя родился он в Киеве. Новый комиссар батальона Аким Михайлов – сибиряк, но для всех нас он еще и черниговец. От его высокой подтянутой фигуры и простого русского лица с зоркими внимательными глазами веет спокойствием, силой. Михайлов – старый коммунист, опытный партийный работник, честный, принципиальный, волевой человек. У Центрального комитета Коммунистической партии Украины были все основания утвердить Акима Захаровича членом нашего подпольного обкома партии. Начал Михайлов свой партизанский путь в одном из отрядов Александра Николаевича Сабурова. В конце лета 1942 года сабуровцы действовали на правом берегу Десны, а мы на левом. Возникла мысль о слиянии наших соединений. Александр Николаевич прислал ко мне для связи небольшой отряд, возглавляемый Федором Тарасенко и Акимом Михайловым. Обстановка не позволила черниговцам перейти на правобережье Десны. Мы остались на старых местах, а с нами остался отрядик Тарасенко-Михайлова, разумеется, с разрешения Сабурова. Постепенно отряд этот вырос и превратился в наш 11-й батальон. Командир Тарасенко и комиссар Михайлов хорошо дополняли друг друга. 11-й стал одним из наших самых боевых подразделений. Я уверен, что Аким Захарович принесет много пользы и первому батальону. Успешно заменит здесь Кременицкого, ворочающего теперь делами в польской бригаде.